Глава 22. Мне очень не нравится напряжение, которое звенит в голосе дракона. «А можно о проблемах подробнее?» — жалобно прошу я. «Если слышала легенду», — отвечает Шейн, настороженно отступая, «то знаешь, что раньше тут была столица мира. Местный дракон мечтал заполучить силу бога, но в итоге уничтожил империю. Столица ушла под землю много веков назад. Из-за нестабильной магии там порой рождаются монстры. Почему вы раньше об этом не упомянули? Обычно наверх эти твари не лезут, их привлекает магия, а у местных ее не водится. Зато у одного дракона навалом, хоть сейчас он и не может использовать ее во всю силу. Нервозно, думаю я. Судя по молчанию Шейна, его посещает схожая мысль. В воздухе снова раздается гул. Я кручу головой, пытаясь понять, откуда он идет. Кругом потрескавшаяся от жары почва, из которой торчат пики скал. А потом эти пики вздрагивают и начинают двигаться. Земля вздыбливается, словно что-то ломает ее изнутри, как яичную скорлупу. «Что за...» — бормочу пересохшими губами, а дракон вдруг перехватывает меня, стягивает со спины себе на руки, крепко прижимает к груди и срывается с места, бежит со всех ног. От испуга вскрикиваю, цепляюсь за одежду Шейна, а сама смотрю через его плечо, как из земли появляется нечто. Ужасное. Существо огромное и длинное, как товарный поезд. Тело покрыто каменными шипами, пасть с зубами-иглами, глотка зияет черным зевом, глаз нет вовсе. Тварь поднимает голову, и воздух наполняется пронзительным визгом. В висках стреляет болью, в ушах звенит. Мне хочется протереть глаза, ведь таких чудовищ не может существовать на белом свете. Господи боже! Шепчу, сильнее вцепляясь в Шейна. Отвращение скручивает живот, в нос ударяет запах гнили и запекшегося жира. Больше всего чудовище походит на гигантскую сороконожку. Извернувшись, монстр бросается к нам, ползет по земле, извиваясь, как огромный червяк. Двигается слишком быстро, ему хватит десятка секунд, чтобы нагнать нас. «Шейн», — испуганно шепчу я, — «Шейн, Шейн, блин!» Дракон бежит, перепрыгивая через камни. Он сосредоточен и натянут, как струна. Если бы не я, он бы, наверное, смог оторваться от монстра. Если бы не я. «Впереди скалы», — выдыхает дракон. «Эта тварь обитает только в почве. Туда не полезет. Надо просто забраться повыше». «Мы же не успеем». Паника бьет в голову. «Эта тварь слепая, она чует мою магию», — торопливо говорит Стальной. «Человеческие искры для них невидимы, поэтому, если что-то пойдет не так, просто уходи. Двигай к раздвоенной горе. Она на севере, там разберешься». «Что? Нет, я тебя не оставлю». Визг твари снова бьет по ушам. Она уже совсем близко. Пыль дерет горло. Шейн сжимает зубы до желваков, а я вижу, как гигантская сороконожка делает новый рывок. Ее зубы влажно блестят на солнце. Монстр бросается на нас. «Теперь точно достанет», — испуганно несутся мысли. Но вдруг пространство вспыхивает, и нечто отгораживает нас от твари. Я чувствую сильный толчок, зажмуриваюсь. Мир летит кувырком, а потом замирает. Монстр воет, но я все еще жива. Мы живы. Когда распахиваю глаза, мне требуется несколько мгновений, чтобы понять. Шейн выпустил крылья. Они такие огромные, что закрывают даже от солнца. Покрытые стальной чешуей и костяными наростами окружают нас плотной защитой. В остальном Шейн полностью в человеческой форме, все еще держит меня на руках. Под ногами вместо земли камень. Значит, добрались до скал? Но высоты явно недостаточно, потому что тварь рядом. Я слышу ее, чувствую. Она кружит снаружи и наверняка попытается достать. Будет истязать крылья, пока не сомнет их, не изранит. Надо что-то делать, уходить выше. Я перевожу взгляд на лицо дракона, и мое сердце окончательно замирает. «Ох, нет!» — в ужасе шепчу я. Упрямый подбородок и скулы Шейна покрывают угольные росчерки вен. Кожа вся в каплях пота, под глазами белые круги, шея и вовсе черная, будто вымазана в саже. Дракон дышит через сомкнутые зубы, мучительно жмурится, словно переживает вспышку боли. Его крылья вздрагивают, как если бы кто-то бился о них снаружи. У меня трясутся руки, когда я тяну их к бледному лицу, зову. «Шейн, что я могу сделать? Как тебе помочь?» В ответ молчание. Стальной меня не слышит. Когда я касаюсь пальцами острых скул, дракон распахивает глаза, темные, как провалы в бездну. Веки воспаленные, взгляд бессмысленный. Он словно смотрит не наружу, а внутрь себя. У меня душа разрывается на части. В груди жжет, словно вместо сердца раскаленный уголь. Неужели цена за использование магии на мертвых землях настолько высока? Какой силы должна быть боль, чтобы даже Шейн в ней потерялся? И что делать мне? Шейн сказал уходить, но я не знаю, как, а во-вторых, не собираюсь. «Думай, думай», — мысленно твержу я, пытаясь выдернуть разум из омута паники. Дело не столько в магии, сколько в болезни. Она перекинулась на лицо, тянется даже к глазам. Что заставит ее отступить? Снаружи раздается очередной визг гигантской сороконожки. От испуга у меня волосы на затылке встают дыбом. В отчаянии тянусь к дракону, цепляюсь за напряженные плечи, сбивчиво шепчу. «Пожалуйста, ваша светлость. Шейн, очнись, мы тут погибнем». Дракон стискивает плотнее зубы, опускает голову так, что черные пряди падают на лицо, упирается горящим лбом в мое плечо. Шейн словно борется с чем-то внутри себя, а я ничем не могу ему помочь. Я отстраняюсь от его рук. Встаю лицом к Шейну. Вздохнув, завожу ладони ему за спину, скольжу по коже к основанию крыльев, сцепляю пальцы в замок, тяну на себя и вверх, что есть сил. Может, получится увести его отсюда? Ну же, пойдем, Шейн. Надо всего лишь уйти выше. Пожалуйста, идем. Мне хочется плакать, потому что ничего не выходит. Даже гору было бы сдвинуть проще. Снаружи доносится пробирающий душу скрежет, словно по крыльям с размаху проехались чем-то острым. Визг монстра раздается прямо над нами. Что, если сейчас это чудище раздирает крылья дракона в кровь? Что, если они уже изранены? Я тяжело дышу. Кажется, что сердце выскочит наружу. Зажмурившись, крепче обнимаю застывшего Шейна, а потом прижимаюсь губами к его виску, к соленой коже. Чувствую, как бешено под моими губами бьется пульс. «Прошу тебя, очнись!» — шепчу. На глаза наворачиваются слезы, в груди жжет, а мои губы уже на мужской скуле. Живительные поцелуи ведь бывают? Или только в сказках? Боже, да мне и 100 поцелуев не будет жалко, лишь бы этот упрямый дракон пришел в себя. В отчаянном порыве обхватываю его бледное лицо. Даже сейчас все в черных разводах. Оно невозможно красивое. Я перевожу взгляд на четко очерченные губы, а потом прижимаюсь к ним в отчаянном поцелуе. Губы Шейна холодные. И этот холод идет изнутри стального, волнами расходится от чернильной паутины, что оплела бледное лицо. Я вдруг ощущаю нечто злое, колючее. Оно касается моих губ через ледяные губы Шейна. Прижимаюсь сильнее, пытаясь ухватиться за странные ощущения. Колючее нечто шевелится и медленной змейкой начинает переползать, переливаться из дракона в меня, обдавая душу космическим холодом. А потом губы Шейна вздрагивают под моими. Получилось? Шейн. Я обрадованно отстраняюсь, но дракон вдруг заключает меня в клетку рук, отчаянно. Притягивает и целует сам. Удивленный вздох скользит между нами, сплетается с рваным дыханием, а между тем в солнечном сплетении наливается ледяной шар. Он заполняет грудную клетку, давит на сердце, захватывает легкие, и вот уже не хватает воздуха, а волна страха поднимается к горлу. Пространство вокруг вдруг начинает заливать белое сияние, такое яркое, что слепит. Этот свет исходит от меня. Тело наливается тяжестью, а руки падают безвольными плетьми. Ноги подгибаются, словно кто-то ударил под коленки. «Больно», — шепчу. Дракон резко отстраняется. Он тяжело дышит, словно пробежал спринт, а его лицо вновь чистое, хотя шея все еще захвачена болезнью. У меня мысли путаются. В голове туман, в груди жжет холодом и этот свет. Что вообще происходит? Шейну стало лучше? и почему мне так плохо? Пока я пытаюсь разобраться, дракон берет меня на руки и поднимается в полный рост. Снаружи раздается яростный визг, но крылья надежно защищают нас от обезумевшей злобной твари. Шейн тяжело идет вверх по каменному утесу. У меня кружится голова, в висках стучит. Я странно себя чувствую. Бормочу, цепляясь за его плечи, словно пьяная, и сил нет. «Да, ты прилично хлебнула», — непонятно отвечает дракон. Голос у него глухой, надсадный, словно он кричал 3 часа кряду. «Хлебнула? Чего именно?» Я смотрю на его губы. «Моей магии. В груди давит?» «Да. Это искра. Она переполнена энергией. С непривычки тяжело, но могло быть и хуже». «Это из-за поцелуя?» — Стальной кивает. «Проснулся от поцелуя, как принцесса. Думаю, я ей почему-то хочется хихикать. Я и правда как пьяная». Стыд запоздало трогает щеки жаром, но я рада. Рада, что Шейн пришел в себя. Да уж, таких поцелуев в моей жизни еще не было. Сердце едва не встало, ноги подогнулись. Пусть и не из-за переизбытка романтики. Может, Стальной не распустил гарем, а он у него вымер? У Шейна все с риском для здоровья, даже поцелуй. А вот только Шейну не до смеха. Он недовольно смотрит и хмурится. Тяжело переставляет ноги. Мы уходим все выше. «Я так испугалась», — шепчу. «Не знала, как тебя по-другому привести в чувство. Ты ни на что не реагировал. Мне нужно было время, чтобы справиться». «С болью?» — Шейн отвечает с заминкой. «Да». От этого ответа у меня в сердце словно проворачивается нож. Я боялась, что этот монстр снаружи... что он изранит крылья. Драконья чешуя крепкая. Зря волновалась. А теперь отдохни. Хватит болтать. Хмуро говорит дракон. От меня до сих пор исходит свет, но в темных глазах он не отражается. А поцелуй, шепчу. Ты слил через него часть негативной энергии? Верно, рычит Шейн. Не представляю, как тебе в голову пришло полезть целоваться в такой ситуации. Знаешь, ты совершенно без тормозов. Совершенно. Вообще не думаешь, что творишь. «Почему ты злишься? Я же хотела как лучше». «Все, спи». Я хочу возразить, но ошейник вдруг нагревается, а взор застилает темнота. В голове словно принудительно выключают свет и задергивают шторы. Прежде чем успеваю возмутиться, сознание проваливается в сон. Мне снится кошмар. Снится, словно мы все еще стоим посреди скал, укрытые драконьими крыльями. Вот только Шейн не приходит в себя. Что бы я ни делала. Чернота ползет по его лицу, словно тень смерти, и вскоре на коже не остается ни единого светлого участка. И тогда Стальной падает на колени, а из темных глаз льется наружу алая боль. Она заливает его колени, мои руки. Сверху визжит гигантская сороконожка. Когда я поднимаю взгляд, то вижу, как она прорывает зубами перепончатые крылья, тянет к нам жуткие лапы. А я кричу от ужаса, кричу так, что закладывает уши, и просыпаюсь. Вокруг темно, но у меня получается понять, что я в пещере. Лежу на свалявшемся сене, прикрытом остатками плаща. Ко мне подходит Шейн, вглядывается в меня. «Алиса, ты как?» В его голосе звучит беспокойство. «Неужели я кричала?» «Кошмар приснился». Я щурюсь, чтобы рассмотреть дракона в темноте. Он голый по пояс, крылья сложены за спиной, болезнь остановилась на шее, лицо светлое. Слава богам. А раз мы в пещере, значит, ушли от той твари. И тут же вспоминаю, почему уснула. Шейн насильно меня усыпил. «Ты обещал, что не будешь управлять мной через ошейник?» Обвиняюще выпаливаю я. «Мы теперь на «ты»?» Поднимает брови Шейн. «Он не выглядит виноватым». Я невольно обвожу взглядом его тело. Идеальные кубики пресса. Мышцы, словно вылепленные скульптором, и жуткая язва на груди. Во все стороны от нее расходятся черные языки. Обхватывают Шейна, как злобная медуза. «Раз уж ты не соблюдаешь правила, то и я не буду». Бормочу. «Значит, мы теперь без правил?» Остро ухмыляется Шейн. «Как скажешь». У меня подскакивает пульс. Я понимаю, что глупость сморозила, и она мне еще аукнется, но отступать не собираюсь. Гордо вздергиваю подбородок. «Далеко еще до башни?» — спрашиваю. «Завтра к середине дня дойдем, а сейчас уже поздний вечер. Скоро окончательно стемнеет, и будет совсем ничего не видать». Шейн отворачивается, отходит на два шага. Я с беспокойством оглядываю его крылья. Они уходят вверх костяными наростами, отливают сталью. Вроде они и правда в порядке. «Как искра?» — вдруг спрашивает Шейн. «Давит? Слабость есть?» Прислушиваюсь к себе. «Нет», — говорю. «Все нормально. Даже спать совсем не хочется». Я и правда чувствую себя преотлично, словно охлебнула энергетика или сходила в дорогущий спа. Даже подвернутая нога совершенно не болит, словно она давно уже здорова. Холод под ребрами сменился на мягкое тепло. «Это и есть искра?» Мне вспоминается, как Шейн говорил однажды, что другие драконы и люди могут переваривать магию, меняя ее направленность и цвет. Значит ли это, что, получив от дракона его ледяную, заряженную негативом энергию, я поменяла ее на другую? Это и есть тот метод, который позже хотел использовать Шейн? Может, он вовсе не так опасен, как думалось? И могу ли я пользоваться магией, раз у меня столько энергии? Последний вопрос я задаю вслух. «На мертвых землях магию лучше не использовать», — отвечает Шейн. «Потеряешь контроль над силой и сама себя поранишь». «Все-таки не понимаю», — говорю. «Искра — это же и есть магия или нет?» «Не совсем», — вздыхает Шейн. «Искра — это как живой магиабат. Твоя личная батарейка. От ее размера зависит, как много энергии возможно пропустить через себя. Саму энергию ты берешь из пространства или из переносных источников. А драконы — это все равно как бесконечные генераторы магии. Понятно?» «Да», — бормочу. «Хотя понятно мне далеко не все. А что с тем монстром?» «Остал. Теперь пойдем через скалы. Так будет безопаснее». Шейн отходит в другую часть пещеры, что-то берет с земли, а потом возвращается и протягивает мне флягу и несколько странных овощей, похожих на томаты, только с более грубой кожей. «Ягодный корень», — говорит он. «Не деликатес, но съедобно. Все, что получилось найти». «Ох, спасибо». Я принимаю еду с благодарностью. Голод настолько сильный, что мой живот почти прилип к позвоночнику. На вкус корень оказывается, как печеная тыква. Вполне даже вкусно. А вот Шейн ест и кривится. Он сидит у противоположной стены, облокотившись на камень спиной и крыльями. Видимо, ему их не убрать из-за плохого контроля магии. Хорошо хоть пещера с высоким сводом. Расправившись с едой, я слежу за драконом из-под ресниц. Какой же он все-таки упрямый, самодовольный, замкнутый, с самомнением выше гор. И все-таки взгляда от него не отвести, а под сердцем ворочается незнакомое щемящее чувство. От него хочется жмуриться и прикладывать руки к горящим щекам. Странно, может, это из-за магии внутри? Или потому что стальной меня полдня на руках таскал? Или из-за поцелуя? И почему Шейн не желает его обсудить? Это же важно. Еще и разозлился так, что усыпил меня. Нет. А что мне еще оставалось делать? Хорошо, хоть что-то сработало, иначе все могло быть, как в моем кошмаре. Невольно обхватываю себя руками. Мне вспоминается колючий холод, что я ощутила в драконе через губы, а потом перетянула части на себя, ведь это помогло. Да, было неприятно, но стальному куда хуже. Он вечно как сжатая пружина, по грани ходит. «Ты сейчас дырки во мне прожжёшь», — ворчит Шейн. «Хочешь, чтобы я подавился?» «Вовсе нет», — говорю. «Тогда укладывайся спать». «А ты?» — Шейн отвечает с заминкой. «Мне не нужно так много сна, как тебе». Я вспоминаю, как Шейн оставался ночевать в доме у леса. Получается, он и тогда не спал, работал всю ночь, а потом ходил с кругами под глазами. Невольно закрадываются сомнения. Может, и тут виновата язва. «И как часто ты спишь?» — с подозрением спрашиваю я. «Какая разница?» — отмахивается Шейн. «А другие драконы тоже редко спят?» «Давай сменим тему». Я раздраженно выдыхаю, поднимаюсь на ноги, иду к нему. Под ногами шуршит каменная крошка. Дракон настороженно следит за мной, словно хищник за распоясавшейся добычей. Темнота уже сгустилась, и я вижу лишь очертания величественных крыльев и упрямого лица. Останавливаюсь напротив, а потом опускаюсь на корточки. «Шейн», — говорю тихо, — «я же не просто так спрашиваю. Я как доктор интересуюсь». Даже звучит смешно. Кривится стальной. «Тебе все еще больно? Язва болит?» «Ты чего хочешь, попаданка?» — хмурится он. Пытается отпугнуть меня грозным видом, а у самого голос падает до хриплых нот. «Хочу помочь», — говорю твердо. «Ты отдал мне часть негативной энергии, верно? И тебе сразу стало легче. Ты говорил, это опасно для здоровья, но я чувствую себя отлично. Думаю, моя искра достаточно сильная, чтобы справиться. Мы могли бы понемногу так делать. Что скажешь?» «Признайся, тебе просто понравилось со мной целоваться», — ухмыляется дракон. Его глаза точно провалы в бездну, но я твердо намерена добиться своего. «Это ради лечения», — говорю. «Просто думаю, можно попробовать еще раз». «Прямо сейчас?» «Почему нет?» — смело отвечаю я. «Если твоя искра не выдержит, ты умрешь». «Мы аккуратно», — шепчу, а у самой дыхание учащается и сердце тяжело бухает. «Настаиваете, доктор?» «Да». «Ладно». «Ладно, ты согласен?» Удивляюсь. Почему-то мне казалось, дракон будет припираться дольше или вовсе усыпит через ошейник. Шейн ухмыляется и закладывает руки за голову, смотрит так, будто ждет, что я сбегу. «Приступай». «Или испугалась?» — подначивает он. «Мне и правда хочется сбежать, но я сжимаю кулаки и подбираюсь ближе, упираюсь коленом в землю у мужского бедра. Одну ладонь осторожно ставлю на стену над головой дракона. Смотрю на его губы. Шейн совершенно не помогает. В темноте его лицо как насмешливая маска, только взгляд вдруг становится тяжелым, да магия потрескивает от напряжения. «Это лечебная процедура», — напоминаю себе. «Эксперимент во имя науки». Я приближаю свое лицо к лицу дракона, но зависаю в нерешительности. «Что, блин, я творю?» Шепчутся в голове мысли, а в горле пересыхает. «Помочь?» — спрашивает Шейн. Не успеваю я ответить, как он вдруг подается вперед. Я соскальзываю на него сверху, ойкаю. Пальцы стального на моей пояснице притягивают меня ближе. Наши губы соединяются. Сразу сильно, чувственно. Шейн включается на полную мощность. Его присутствие, сила, энергия сразу обволакивают, тянут, уносят в иную реальность. Губы дракона вовсе не холодные, как были в прошлый раз. Они горячие, жадные. Стальной так целуется, что мысли мигом покидают голову. И это уже не похоже на лечебную процедуру, скорее на сумасшествие. Его язык и губы изучают и ласкают мой рот. Влажно, настойчиво, нежно. Чувствую себя, как крохотная лодка, которую кидает на жадных волнах. Затягивает в безжалостную бездну. И никакого холода в груди, никакого колючего мороза. Один жар, от которого выгибает тело и колотит сладкой дрожью. Мы целуемся, как исступленные. Дразнящие поглаживания языка перерастают в глубокие и сильные. Лежа сверху, я уже слишком отчетливо чувствую мужское желание. Руки Шейна уже сместились. Левая ласкает мой затылок, перебирая пряди волос. Правая скользит вниз по спине, по бедру, тянет вверх юбку, пытается коснуться кожи. И я дрожу, ожидая это прикосновение. Я хочу его, но не должна хотеть. Это неправильно. «Стой, Шейн!» — шепчу, с трудом отворачиваясь. «Стой, прошу!» Дракон замирает. Его мышцы натягиваются, каменеют. Воздух потрескивает от разлитой кругом бесконтрольной магии. В пещере уже настолько темно, что я ничего не вижу, лишь чувствую. Чувствую тяжелое дыхание между нами, чужое сильное сердце, напротив, мужские руки, сжимающие мои бедра. Внизу живота так горячо, что часть меня умоляет продолжить. «Вы были правы, доктор», — хрипло шепчет Шейн в мою шею. «Мне определенно стало лучше». От голоса дракона, от его дыхания и запаха у меня кружится голова, и мурашки царапают спину. Я облизываю губы, а затем, словно выдергивая себя из омута, решительно отстраняюсь. Шейн удерживает лишь секунду, а потом позволяет откатиться в сторону. «Сеанс лечения закончен?» — насмешливо спрашивает дракон. «У меня пылают губы, щеки, уши. Я вся горю и никак не могу справиться с чувствами. Не знаю, как отнестись к произошедшему. Я ведь сама хотела. Еле остановилась. До сих пор тянет к Шейну, словно он посадил меня на крючок. Как ни вглядываюсь во тьму, не могу рассмотреть его лица. Он смущен, доволен, злорадствует. И что там с язвой? Господи, язва! Ведь все было ради лечения, а в итоге... В этот раз я не ощутила холода. Бормочу, пытаясь справиться с чувствами. Холода? Да, негативной энергии не было, шепчу я. А что было? Вкрадчиво спрашивает Шейн. Однозначно что-то другое. «Странно», — озабоченно говорит дракон. «Уверена, что все делала, как в прошлый раз?» «Вроде. Наверное, плохо старалась. Тогда стоит попробовать снова». «Что, извините? Плохо старалась?» «Да он издевается», — вдруг догадываюсь я. Секунду перевариваю эту мысль, а потом начинаю закипать от возмущения. Резко поднимаюсь на ноги. Меня шатает, как пьяную. «Ты это специально, да?» Я обвиняюще тыкаю пальцем в ту сторону, где в темноте сидит Шейн. «Что именно?» — ухмыляется чешуйчатый. «Хоть не вижу, но очень хорошо могу представить самодовольное выражение на его лице. Мне хочется зубами скрипеть от негодования». «Ты можешь контролировать передачу магии. И сейчас специально ни капельки мне не отдал. А просто... просто... просто что? Я ведь помочь хотела». «И помогла». Я слышу шуршание крыльев, испуганно отшатываюсь. «Не подходи!» «Алиса?» Его голос совсем близко, а потом Шейн вдруг берет меня под локоть. От испуга едва не вскрикиваю. «Вообще-то у меня есть жених!» Шепчу, когда дракон кладет вторую руку мне на талию. Сердце скачет в груди, как мячик. «Неужели? И где он?» «На земле, ждет моего возвращения». «Ждет ли?» — шепчут шальные мысли. Темнота кутает. В ней все кажется нереальным, каким-то невозможным, доступным. Чувства обнажаются острыми гранями. «Любишь его?» — спрашивает дракон. «Люблю ли?» — звенит в голове. «Конечно», — шепчу я. Шейн невесело хмыкает, а потом осторожно обнимает руками, крыльями и уводит вглубь пещеры. Я двигаюсь, как послушная кукла, вдыхаю запах дыма, цитруса. Чувствую себя ослепшей. Дракон тянет меня вниз, на сено, укрытое его плащом. «Что?» «Укладываю тебя спать. Уже поздно». «А что будешь делать ты?» «Полежу рядом. Ночью похолодает. Надо же как-то греться». «Мне не холодно». Протестую. «Прекрасно. Значит, будешь меня греть. Я уже порядком подмерз». Секунду я выглядываюсь во мрак. Во мне борются разные чувства, но если подумать... Из-за внезапно вызванных крыльев Шейн остался без одежды. Что, если он и правда мерзнет? Или снова издевается? Я смотрю на стального через темноту, а потом тяну руку, прикасаюсь к его плечу. Холодное. «Ладно», — думаю я, укладываясь спать. «Просто греемся». Думаю, чувствуя, как Шейн ложится рядом, прижимается к моей спине, обнимает рукой, накрывает нас сверху крылом, а нос утыкает в мое плечо. «Это ничего не значит». Думаю, ощущая его дыхание и запах, его присутствие всюду. И я вдруг отчетливо понимаю, что снова хочу его поцеловать. Это желание настолько острое, что зажмуриваюсь до белых точек под веками. Лежу замерев, прислушиваясь. «Если бы он сделал первый шаг, если бы...» «Шейн?» «Зову». «Спи», — говорит он. Голос у него странный, незнакомый. Ошейник нагревается, вновь насильно утаскивая в сон. На этот раз я ему почти благодарна.